взор Наполеона прояснился, морщины на лбу его разгладились. Он помог Екатерине встать с колен. Надежда придала Екатерине еще храбрости. Она почувствовала, что ей удалось найти средство растрогать императора, и что ее защита наполовину уже достигла цели, поэтому она решила продолжать свою атаку. Отказываясь от этого любовного приключения, которое уничтожит счастье двух достойных вашего покровительства людей, вы, ваше величество, докажете не только свою гуманность и доброту, но и дальновидность. Теперь вы на вершине могущества, и потому вокруг вас раздаются одни только выражения восторга и восхищения. Но, как ни кажется, непоколебимым ваш трон, а под него уже подкапывается измена. В этой блещущей золотом толпе, которая падает ниц перед вами и теснится около вас с видом подобострастной преданности, я угадываю массу лживых речей, массу недоброжелательных взглядов, массу ехидн, которые только ждут случая, чтобы поднять голову. Теперь вы придавили пятой головы этих гадов, и ни один из них не посмеет впустить в вас жало, но избави Бог, если случится что-нибудь. Вы имеете в виду мою смерть? — спокойно спросил Наполеон. — О, я готов к этому. — Да, конечно, когда меня больше не будет, все те, кого я сдерживал, подавлял, раздавил, быть может, поднимут свои жало, и моему сыну придется защищаться от них. Ну и что же из этого? Что вы хотите сказать этим, и куда клонится эта слишком непочтительная речь, которую я хоть и прощаю, из особой милости, но не собираюсь дальше выслушивать? Во имя вашего ребенка. Не обезнадеживайте, не оскорбляйте, ваше величество, своих лучших слуг. Неужели вы думаете, что если вы оттолкнете меня и не откажетесь от своего намерения, то слух об этом приключении не обижит с быстротой молнии всех и вся? А ведь в результате многие из тех, кто уже поглядывает на ту сторону границы, выискивая только предлог, оправдательный мотив для измены, перейдут к решительным действиям, направленным против вас. Вы, ваше величество, даже не догадываетесь, как много таких людей. Но мы-то с Лефевром знаем их всех, потому что любим вас. Черт возьми! Я отлично вижу, куда вы клоните. Фуше, Толеран, все те же и те же. Я уже давно отказался выслушивать какие-либо беспочвенные обвинения против них. Очень желаю, чтобы будущее не доказало правоту смелых обвинителей. Твердо ответила Екатерина. Но примите во внимание, ваше величество, что существуют еще и генералы, ваши старые товарищи по оружию. Большинство из них уже устало следовать за вами с одного поля сражения на другое. Другим надоело, что каждый раз со дня на день все откладывается тот момент, когда они будут иметь возможность спокойно пользоваться тем, что приобрели, когда они смогут отдохнуть в своих замках, где до сих пор они бывали только проездом, только в короткие минуты от похода до похода. И, наконец, ваше величество, существуют и такие, которые не боятся распространять относительно вас массу самых лживых слухов. Бессовестные газетчики подхватывают эти сплетни и печатают их в своих листках, расхватываемых потом наперебой вашими недругами в Вене, Лондоне, Берлине, Петербурге. О, не давайте же нового яда для их отравленных перьев! «Да, я знаю», — ответил император, — что за границей распространяют и печатают самые подлые пасквили, в которых меня описывают в виде чудовища, обладающего всеми пороками, злодея, ежеминутно нагромождающего преступление на преступление, и развратника, сопровождающего свои любовные похождения безумствами, достойными того сумасшедшего, который написал Жюстину. Может быть, вы и правы.